Пролог. Боги любят играть с людьми, и очень часто эти игры заканчиваются для людей плохо, но иногда случаются исключения. Ворон бежал, перепрыгивая с крыши на крышу близко стоящих домов. Молодой вор, уже становящийся легендой Ангалы, на этот раз все-таки попался. О, Демиург, как мальчишка несмышленый попался. Откуда этот хрен вообще ловчего демона для охраны взял? Ворон перемахнул на следующую крышу и прислушался. Грохот, раздавшийся сзади, дал ему понять, что демон не отстает. Ворон выругался и снова припустил, пытаясь оторваться от погони. Мальчишка-беспризорник, которого однажды подобрал на улице валет гильдии воров, и которого заслуженный вор по какой-то причине решил обучить своему ремеслу, к 20 годам уже заслужил место в воровской колоде, и отнюдь не шестеркой. Только вчера он отмечал в трактире три веселых мага свое посвящение в валеты, а сегодня так бездарно попался. В отличие от большинства воров, ворона его наставник обучил грамоте, а когда заметил, что мальчик не без способностей, уговорил мага гильдии позаниматься с его подопечным. Способности у ворона были слабые, но маг тогда все же сдержал слово. Он научил парнишку основным методам воздействия на магические потоки. Этого было мало для полноценных заклинаний, но вполне хватало для создания простейших артефактов. Окончить жизнь на виселице или под забором ворон не хотел, поэтому целенаправленно брался за сложную работу, поручаемую гильдии, собирался заработать деньги для поступления в академию на факультет артефакторики. Единственный факультет, обучение на котором было платным, ведь магические способности у обучающихся там студентов настолько малы, что использовать их в качестве боевых магов в случае войны не представлялось возможным, а значит, они должны были платить за себя сами. Предполагалось, что это дело станет для ворона последним. Завтра его ждала ежегодная комиссия по приему в академию. Нужно только оторваться, сквозь зубы пробормотал парень и затормозил перед краем очередной крыши. До соседней было слишком далеко, сзади уже слышалось зловонное дыхание демона. Путь оставался только один, вниз. Ворон сел на край, нащупал едва заметные выступы и начал спускаться. Когда прямо над ним появилась оскаленная морда ловчего демона, парень вскрикнул и на секунду потерял концентрацию. Пальцы заскользили по ненадежной опоре, и ворон полетел вниз, прямо на торчащие зубья металлической ограды. «Где-то, по-моему, мы что-то сделали неправильно», — задумчиво произнесла женщина. «Да, у игрока в этом деле прослеживается своеобразный стиль. С другой стороны, даже если бы мы что-то сказали ему про намечающееся действо, это ничего не изменило бы. Ворон же не из изначальной реальности, он про всех этих Поттеров и не подозревает». «Ладно, давайте смотреть». Глава 1. Ворон медленно приходил в себя. Перед глазами все еще стояла оскаленная морда демона, а тело хранило воспоминание об острой боли, пронзившей его грудь, за которой наступила темнота. «Северус, что с тобой? Очнись!» Ворон попытался сосредоточиться. Высокий девчоночий голосок звал какого-то Северуса, а ворон прислушивался к собственным ощущениям и не понимал, почему ему не больно. «Северус, хватит, не пугай меня», ворон почувствовал, что кто-то трясет его за плечи, и открыл глаза. Прямо перед ним стояла, положив руки ему на плечи, мелкая рыжая девчонка. Ворон скосил глаза. Он сидел на мягком диване в странного вида комнатке. Напротив находился точно такой же диван, и, судя по ощущениям, комната двигалась. «Северус, ты слышишь меня? Что с тобой?» Рыжая девчонка, чуть не плача, снова встряхнула его. «Северус, почему Северус? Что происходит? Где я?» Мысли ворона заметались, пытаясь найти объяснение этой странной ситуации. Он поднял руки, чтобы отодвинуть девочку, и едва не заорал, увидев вместо узких ладоней с длинными изящными пальцами, основного инструмента его нелегкой работы, худенькие детские ручки. «Спокойно, Валет», попытался успокоить себя ворон, «нужно просто разобраться в том, что со мной творится. Может, все не так, чтобы уж совсем плохо, что со мной случилось?» Наконец произнес он и с ужасом услышал тонкий детский голос, его собственный голос. «Я не знаю», девчонка плюхнулась рядом с ним на диванчик. «Ты как-то странно замер, не открывал глаз и не реагировал ни на что. Я так испугалась». Ворон снова посмотрел на рыжеволосую. Особенно испуганной она не выглядела, скорее, раздосадованной. «Я не знаю, что произошло», пробормотал ворон. «Я уже надела мантию, давай и ты надевай». Ворон скованно поднялся и направился к сундуку, на который бросила взгляд девочка. Он давно научился читать намерения людей по, казалось бы, незначительным деталям. Это тоже входило в его обучение. Вытащив из сундука предмет одежды, напоминающий тот, что был на девочке, ворон принялся его надевать, опять же сверяясь с наглядным пособием в виде рыжей. Неприятно поразило то, что мантия была сильно поношенной. Решив ничего не предпринимать до тех пор, пока он не поймет, куда его занесло, почему ему так мало лет, и почему его называют Северус, ворон поправил на себе балахон и снова сел на диванчик. «Кстати, а сколько мне сейчас лет?» – подумал Валет и посмотрел в окно. Мелькавший пейзаж на фоне стремительно наступающих сумерек подтвердил его предположение, что они куда-то едут. Почему такие маленькие дети куда-то отправились без сопровождения взрослых? Мысли метались, как белки в колесе. Ворон пытался взять себя в руки, но у него ничего не получалось. Он вздрогнул, когда зеркальная дверь напротив окна поползла в сторону. На пороге стояли двое мальчишек примерно того же возраста, что и девочка. Хорошо одетые, вальяжно наглые, именно такие, как они, только более взрослые, составляли основной контингент клиентов ворона. Валет сжал и разжал руки. Подвижность пальцев была на недостаточном для вора его класса уровне. Удостоив незваных гостей неприязненным взглядом, ворон снова встал с сиденья и подошел к своему сундуку. Вытащил два небольших металлических шарика, назначение которых он не знал, и приступил к разработке рук, перекатывая шарики в ладони, чтобы хоть как-то отвлечься от странности происходящего. Мальчишки бесцеремонно вошли в комнату и расселись на диванчике. «Что, Мюнчик, ты все еще хочешь попасть в Слизерин?» — протянул один из них. «Что такое Слизерин?» Ворон вернулся на свое место и продолжил разминать пальцы, не обращая на мальчишек внимания. «И что ты молчишь?» Ворон посмотрел на говорящего. Невысокий для своего возраста, темноволосый, кореглазый. Наметанным взглядом Валет воровской гильдии определил, где могут находиться нехитрые ценности мальчишки. Судя по всему, то тело, в котором он сейчас находится, отличалось такой же субтильностью. Второй был более коренастым. «Меня зовут Северус», — тихо ответил ворон, вспоминая, как называла его девчонка. Оскорблять себя он никогда никому не позволял. «Не Нюнчик, а Северус». «Ха-ха», — насмешил Нюнчик. Все находящиеся сейчас в движущейся комнате дети были примерно одного возраста. Значит, чисто физически ворон или не уступал этим двоим, или был слабее. Поэтому он не стал раздумывать над своими дальнейшими действиями, так как знал, что если допустить слабину раз, то потом не отвяжешься от подобных супчиков всю жизнь. Ему нужно было во многом разобраться, а не отбиваться от этих сыночков богатых родителей, думающих, что им позволено больше, чем всем остальным. Ворон не ответил на очередной выпад. Он прикинул расстояние до мальчишек и резким движением выбросил вперед руку. Совсем недавно он смог бы поразить обе цели двумя шариками за раз. Сейчас ему пришлось кидать их по одному. Шарики попали мальчишкам в лоб. Сознание они, разумеется, не потеряли. Слишком слабым был этот Северус, но глаза к переносице скосились у обоих. «Северус». Девочка недоуменно посмотрела на ворона. Тот не спеша подошел к мальчишкам, подобрал шарики, которые очень удачно упали на сиденье, и снова принялся разминать пальцы. Когда зрение мальчишек сфокусировалось на нем, они синхронно потрогали шишки, которые появились у обоих на лбах, и уставились на сидящего напротив Валета. «Ах ты!» — более коренастый вскочил. «Блямс!» — шарик снова ударил его в лоб, и мальчишка от неожиданности оступился и грузно сел на диванчик. «У вас что, со слухом что-то не так, или с мозгами?» Ворон еще раз подобрал шарик. «Меня зовут Северус. Не ах ты, не Нюнчик, а Северус». Его прервала открывающаяся дверь. На пороге стоял высокий, хорошо развитый темноволосый парень со значком с нагруди. «Первокурсники». Он оглядел находящуюся в купе малышню и кивнул. «Мы уже подъезжаем. Приготовьтесь выходить. Сундуки оставьте на месте. Они будут вам доставлены прямо в спальне после распределения. Значит, кто-то относительно взрослые детей все-таки сопровождает». Ворон потерял интерес к мальчишкам. Он заметил, что странный механизм, в котором они ехали, начал замедлять ход. За окном было темно, и рассмотреть что-либо не представлялось возможным. В длинном коридоре, куда выходило много дверей наподобие той, из которой ворон вышел, начали собираться дети и подростки в возрасте примерно от 10 до 20 лет. Точнее он сказать не мог, потому что плохо оценивал возраст людей по внешнему виду. «Неужели мы такими же мелкими были в 11?» Веселый голос одного парня, стоящего неподалеку и рассматривающего его, сообщил ворону, что ему сейчас 11 лет. «Почему 11? Куда мы приехали? Зачем нас всех сюда привезли?» От бесконечных вопросов у ворона начала болеть голова. Механизм в последний раз дернулся и остановился. «Северус, ты меня подождать не хочешь?» Рыжая девочка выскочила в коридор и встала возле ворона. В этот момент поток людей двинулся к выходу и потащил детей за собой. «А почему я должен тебя везде ждать?» Невольно вырвалось у мальчика, и он пристально посмотрел на свою соседку по комнатке. Девочка даже приостановилась и удивленно взглянула на ворона. Видимо, Северус позволял ей гораздо больше допустимого. Ворона накрыла волна раздражения. «Привыкай, моя дорогая, Северуса больше нет, а я никогда не позволял крутить с собой ни одной смазливой мордашки. Что-то не нравится, так я никого силком не держу». Сам ворон отличался красивой внешностью, притягивающей внимание женщин. Оценить, как он выглядит сейчас, у него не было возможности, но ворон справедливо полагал, что в жизни мужчины внешность хоть и не стояла на последнем месте, основополагающей величиной все же не была. Внезапно ворон дернулся. «Ну и зачем ты свое состояние срываешь на девчонке? Ладно, если ты просто хам, хотя наставник не учил тебя так обращаться с женщинами, даже столь юными, но подумай хотя бы о том, что она знает тебя, Северуса, и может помочь, если не разобраться, что к чему, то хотя бы дать информацию о тебе самом. Извини», он повернулся к девочке, «у меня просто голова болит. Идем?» Ворон кивнул на проем двери, к которой они подошли уже совсем близко. Девочка, прищурившись, посмотрела на него, затем кивнула, тряхнув рыжими локонами. «Звезда», хмыкнул про себя ворон, «прекрасно знает, что хороша и в будущем станет вообще красоткой, и собирается пользоваться этим с самого детства». Выбравшись наружу, дети замерли на ровной платформе. Ворон огляделся. Таких механизмов, как тот, в котором они приехали, оказалось много. Однако вскоре он понял, что механизм один, а все остальные домики на колесах сцеплены между собой и в свою очередь прикреплены к механизму. «Все-таки Хогвартс-экспресс замечательный, правда?» – защебетала девочка, разглядывая механизм. «Хогвартс-экспресс, значит?» Приступил к запоминанию терминов незнакомого для него места ворон. «Первокурсники, сюда!» Зычный голос разносился по всей платформе. Ворон обернулся и увидел, что дети начали собираться вокруг огромного человека с всклоченной бородой, который звал их к себе. Когда все самые маленькие из прибывших детей собрались возле огромного человека, в котором ворон заподозрил каплю крови агров, тот быстро направился по едва заметной тропинке, которая привела их на берег огромного озера. Человек махнул рукой на наполовину вытащенные на берег лодки. «Садитесь по трое. Лодку не раскачивать, не вставать, не выяснять в лодке отношения». Все расселись, ворон непроизвольно кивнул. Он занял лодку вместе с рыжей из болезненного вида мальчиком, который то и дело вздрагивал и оглядывался по сторонам. Лодка дернулась и самостоятельно поплыла к противоположному берегу. «Какое расточительство!» В мыслях ворона мелькнуло неудовольствие. «Тратить драгоценную магию на подобную ерунду». Лили Эванс, девочка протянула ручку их спутнику. «А мой друг, Северус Снейп, значит, у меня есть родовое имя?» «Забавно». Ремус Люпин, мальчик осторожно пожал протянутую ладошку. Ворон быстро понял, что здесь такой ритуал приветствия, по крайней мере, среди равных, и, не колеблясь, протянул мальчику руку, которую тот неуверенно пожал. У Валета возникло ощущение, что мальчик их побаивается или не считает себя равным им, поэтому очень удивлен, что ему позволили поучаствовать в ритуале. Замок возник из тумана как-то внезапно. В темноте он сиял как драгоценная игрушка, переливаясь огнями. Хогвартс, в голосе Лили прозвучало восхищение. «Он еще красивее, чем на картинке, которую ты мне показывал». Ворон покосился на девочку. «Значит, Северус был в курсе того, что собой представлял этот замок». В большом мрачном холле их встречала высокая худая женщина со строгим лицом и скрученными в тугой узел волосами. «Добро пожаловать в школу чародейства и волшебства, Хогвартс!» Ворон весь превратился в слух. «Школа волшебства, наверное, это что-то вроде академии. Но почему дети такие маленькие? У них же еще каналы не развиты в полном объеме. Однако, раз я уже здесь, значит, Северус прошел испытание. Выходит, его магический потенциал гораздо больше, чем мой». Ворон никак не мог обуздать мысли, которые не давали ему сосредоточиться. «Нужно будет ночью попробовать прочувствовать магическую составляющую и понять, на что я могу рассчитывать. Вскоре вы будете распределены на 4 факультета, каждый из которых гордится своими традициями и магами, которые в свое время их закончили. Гриффиндор, Хаффлпафф, Равенклай и Слизерин. На время обучения ваш факультет станет вашим домом. За ваши успехи факультет будет награжден, за ваши промахи – наказан. А сейчас идемте за мной. Женщина отворила большие двери, и они вошли в огромный зал. Свечи, плавающие в воздухе, потолок, напоминающий небо, все это не произвело на Ворона впечатления. Он однажды умудрился побывать в императорском дворце, вот где роскошь, разумно сочетающаяся с великолепным проявлением магии, а здесь процедура распределения вообще ввела вора в ступор. А как они узнают склонность к стихиям или объем магических каналов? Скорее всего, настоящее испытание, действительно, было пройдено раньше, неуверенно подумал Ворон. Сейчас же просто идет соблюдение формальности. Старый артефакт, выполненный в виде шляпы, лег Ворону на голову. Куда отправили Ремуса и Лили, он не понял, просто пропустил распределение других учеников, занятый своими мыслями. Так, посмотрим, что у нас здесь, раздался в голове вора приглушенный голос. Честолюбие, определенная храбрость, но разумная осторожность, ум, да, много ума, и много сомнений. Трудно, очень трудно. Что ты думаешь насчет Равенклая? Не знаю, честно ответил Ворон. Тебе все равно, верно? Действительно. Тогда я отправлю тебя в Слизерин. Последнюю фразу шляпа прокричала вслух. Ворон встал с табурета и направился к столу, над которым развивались флаги. Серебристая змея на зеленом фоне. Мальчик увидел недоуменные и брезгливые взгляды, которые кидали на него слизеринцы, но именно сейчас ему было все равно. Уже в принципе не важно, что произошло со мной. В любом случае, после тех ранений, что я получил, не живут. Ворон принял решение. Нужно как можно больше и быстрее узнать, куда я все-таки попал и что мне делать дальше. Глава 2. Где-то. Вы что, совсем с ума сошли? Посреди места, где с комфортом расположились демиурги, смотрящие новую игру, появился рыжий парень. Вы что натворили? Что случилось, игрок? Недоуменно посмотрела на него ослепительно прекрасная девушка, приподнявшись на своем ложе. Если вы сами не удосужились узнать основные законы, действующие на перемещение души, строго регламентированные Творцом, то могли хотя бы у меня спросить, какие законы. Женщина, в чьем мире разворачивалась новая игра, слегка нахмурившись, посмотрела на игрока. Всего запретов 2, рыжий внезапно успокоился и мерзко улыбнулся. Во-первых, нельзя вернуть душу в ее собственное тело. Это вообще противоречит всем законам сущего, демиурги кивнули, соглашаясь. Этот закон был им хорошо известен. А второй закон, также немаловажный, гласит, что нельзя играть с безгрешными душами детей, чье время еще не пришло. Почему? Удивилась девушка. Потому что так велел Творец, рявкнул игрок. Он прислушался к чему-то, затем снова криво улыбнулся. Не зря во многих религиях детей приравнивают к ангелам. Он резко развернулся и присел на колени перед появившимся рядом с ним маленьким темноволосым мальчиком. Познакомьтесь, ваш будущий коллега, Северус. Он неопределенно махнул рукой в сторону демиургов. Мне назначили наказание за мой косяк с Риткой. Я должен буду заняться обучением юного демиурга. Где я? Мальчик выглядел испуганным, но изо всех сил старался не разреветься. Неважно, Северус, рыжий поднялся. Считай, что попал в элитную школу. Пошли, я буду тебе все рассказывать и показывать. Игрок протянул ребенку руку, которую мальчик осторожно ухватил. Очень вас прошу, больше никакой самодеятельности. Сейчас уже ничего назад не отыграешь, но предотвратить дальнейшие нарушения законов и правил, я надеюсь, все присутствующие в состоянии. Демиурги переглянулись и кивнули, а игрок с сомнением покачал головой. Я вашему ворюге знание языка подкинул, вы же не побеспокоились об этой малости. После этих слов рыжий исчез вместе с мальчиком. Ворон шел вместе с остальными первогодками за старостой факультета Слизерин по длинным коридорам замка. Почему мы идем в подвалы? Разве спальни для учащихся могут располагаться в подвале? Ответ на этот вопрос Ворон получил, когда они прошли по очередному коридору до тупика. Староста повернулся к ним, бросил еще один недоуменный взгляд на Ворона и обратился к первокурсникам. Здесь вход в гостиную нашего факультета. Из гостиной вы сможете попасть в свои спальни. Располагаться в спальнях будете по двое. Наш факультет может себе это позволить. Спальни девочек и спальни мальчиков находятся отдельно. Вход в спальни девочек зачарован так, что кроме девочек никто не сможет туда войти. Пароль от входа на эту неделю — Салазар. Как только он произнес пароль, стена плавно отъехала в сторону, открывая вход в гостиную, выдержанную в строгих зеленых с серебром тонах. Войдя внутрь, дети расположились на диванах недалеко от камина, а староста продолжал инструктаж. Спальни распределены следующим образом. Ворон отключил слух, обдумывая ситуацию. Ему не хватало информации, но что-то не давало покоя, что-то, что он знал об Академии. С ней и с Мальсибером. Валет встрепенулся и посмотрел на старосту. «Извините», — Люциус Малфой нахмурился и неохотно кивнул. «А почему мы будем делить спальни друг с другом, а не с представителями других факультетов?» «Что?» Староста растерялся. Он не знал, что ответить на этот странный вопрос, заданный оборванным полукровкой абсолютно серьезным тоном. «Насколько я знаю, в других учебных заведениях делают неразграниченное по факультетскому признаку общежитие специально, чтобы происходил контакт между факультетами. Это хорошая практика, так как в учебном процессе нельзя объять необъятное, а живя в одной комнате, студенты с разных факультетов могут обмениваться необходимой информацией». «О чем ты говоришь?» Староста не выдержал и повысил голос. Ворон нахмурился. Он говорил то, что вычитал в буклете для поступающих в академию, и ему было непонятно странное волнение Малфоя. Ощущение, что здесь творится что-то, что никак не хотело укладываться в рамки понимания Ворона, усилилось. Плюнув на конспирацию, Валет решил задавать вопросы в лоб. «К какой стихии или в каком направлении мы проявили наибольшее родство, если судить по тому, что помещение нашего факультета находится под землей, мы каким-то образом связаны с одним из следующих направлений. Магия смерти, малефициум, некромантия». Нельзя сказать, что Ворон не был доволен данной перспективой. Выпускники темных факультетов, кроме своей основной специальности, лучше всех остальных разбирались в комплексной и общей магии, а также им были доступны элементарные формулы, применяемые на других факультетах, за исключением целителей и факультета жизни в целом, тогда как те же огневики, например, были очень ограничены в используемых заклятиях. «Стоп, с чего ты это взял?» Люциус сел на стул. К первокурсникам начали подтягиваться другие представители факультета. «А что, разве это не так?» «Нет, погодите, вы хотите сказать, что наше обучение не будет отличаться от обучения других факультетов?» Ворон уставился на старосту. «Не будет». Похоже, Люциус решил ограничиться только общими фразами, чтобы самому не запутаться. «Я вам не верю», — категорично заявил Ворон. «Сколько лет длится обучение?» «Семь». «Семь лет? Целых семь лет все изучают общую магию? А как же индивидуальные особенности? Когда будет проходить тестирование?» Ворон понял, что никакого предварительного испытания не было, и вскочил с дивана. «Какое испытание?» Малфой перестал улавливать суть того, что пытался вытребовать с него странный первокурсник. «Как это какое? Должен же я сам, да и преподаватели, знать, по какому направлению меня лучше готовить?» Взвился Ворон. «Что, если мне родственна стихия огня, а меня будут заставлять что-нибудь связанное с водой сделать? Это же конфликт магических потоков. Ничего хорошего из этого не выйдет в любом случае. Послушай, Снейп, может, ты перестанешь меня мучить и задашь эти вопросы непосредственно преподавателям?» «И задам». Ворон снова сел и немигающим взглядом смотрел на Малфоя. Старости стало не по себе. «Тогда вот ваше расписание на завтрашний день. Утром я провожу вас в большой зал на завтрак и покажу по пути, где находятся некоторые кабинеты. А сейчас, зачем тогда вообще проводится это нелепое распределение, если никакой разницы между учениками нет?» Вновь перебил его Снейп. «Распределение проводится согласно личностным особенностям студентов». «Зачем? Чтобы было». Теперь уже вскочил Люциус. «Что значит личностные особенности? Ты слышал песню «Шляпы»? Там все объяснено». «Да ничего эта песня не объясняет. Одно не может означать отсутствие другого. Если, как пела «Шляпа», на нашем факультете собраны хитрецы, то что? Мы все тупые, недобросовестные трусы? Ты утрируешь». «Нет, тогда в чем смысл подобного распределения, Снейп?» Люциус смотрел на первогодку. У старосты появилось ощущение, что у него будет очень много проблем с этим ребенком, и чтобы в них не увязнуть, ему стоит на время учебы забыть про происхождение и социальное положение мальчишки, иначе ему просто грозит нервный срыв. «Что? Иди спать. Это ко всем относится», — Первокурсники поднялись и в полной тишине прошли в свои спальни. Ворон упал, не раздеваясь, на постель, рядом с которой стоял его сундук. Что за странное место? Что за странная школа? Чему здесь учат? Почему 7 лет? Демиург, может, школа – это вообще прикрытие для чего-то другого? Ворон вскочил, почувствовав, как к его плечу кто-то прикоснулся. Повернувшись, он увидел стоящего рядом соседа по комнате. «Эй, Снейп, ты бы в душ сходил, что ли? Да и переодеться в пижаму не мешало бы». «Да, сейчас». Ворон покосился на мальчика, который был облачен в свободные штаны и курточку. Его волосы были влажными после водных процедур. Вытащив из сундука нечто похожее на одежду Мальсибера, только гораздо более низкого качества, Валет направился в ванную, дверь которой была приоткрыта. Быстро разобравшись в системе водоснабжения, Ворон долго стоял под горячим душем. Выйдя из ванной, он забрался в постель. Некоторое время Ворон лежал, разглядывая тяжелый зеленый балдахин, а затем вскочил и принялся рыться в сундуке. Там он видел книги и надеялся, что хотя бы одна из них поможет ему приблизиться к пониманию происходящего. Среди учебников Ворон нашел историю Хогвартса. Над кроватью висел ночник, а опущенный балдахин не мешал спать Мальсиберу. Ворон не привык спать по ночам, но Северус был еще совсем юным мальчиком, поэтому привычки сущности и тела вошли в конфликт, и Ворон уснул во втором часу, уронив большой том себе на грудь. Прочитать Валет смог совсем мало, но и того, что он успел, хватило, чтобы понять. Хогвартс – это действительно школа, и действительно здесь нет даже намека на определение родственных магам стихий. Также не было ни слова сказано про определение объема доступных способностей волшебников. Программа была в основном по общим предметам, причем, если чары, то все, если зелья, то опять-таки все, и так далее. Более детально Ворон не смог разобраться, уснул. Утром он с трудом проснулся, посмотрел на пергамент с расписанием, выбрал учебники по нужным предметам, а также положил в специальную сумку несколько пергаментов, перья, чернильницу-непроливайку и, наконец, палочку. Все утро староста косился на странного первокурсника, но тот сосредоточенно шел вместе со всеми и не задавал больше непонятных вопросов. Ворон старательно запоминал дорогу. Практически все стены замка украшали портреты. Проходя мимо, Валет заметил, что изображенные на портретах люди шевелятся, разговаривают и с любопытством посматривают на первокурсников с зелеными галстуками на шее. У входа в большой зал Ворон притормозил и оказался среди слизеринцев последним. Северус, Лили догнала его у дверей. «Ты не расстроился, что меня распределили в Гриффиндор?» «Нет, а почему я должен был расстроиться?» Говоря откровенно, Ворон уже забыл про свою соседку по купе в поезде, на котором они приехали в школу. «Не знаю», — Лили растерялась. По дороге в школу и сейчас у нее создалось впечатление, что ее верный рыцарь напрочь потерял к ней какой-либо интерес. «Просто ты всегда говорил, что было бы хорошо, если бы мы на одном факультете оказались. Я вообще никак не могу сообразить, зачем это разделение на факультеты нужно», — пробормотал Ворон. «У тебя какой первый урок?» Лили не расслышала последнюю фразу и попыталась немного сгладить неприятный эффект распределения. «Зельеварение. О, у нас тоже. Может быть, сядем вместе?» «Лили, давай поговорим после завтрака. До кабинета зельеварения идти далеко. Вот когда пойдем, тогда и определимся, кто, с кем и как будет сидеть». «Ну хорошо», — девочка быстро пошла к столу своего факультета, а Ворон — к столу своего. Сев за стол, он опустил в карман металлические шарики, с помощью которых пытался привить своим пальцам нужную подвижность. Глава 3. День Ворон посвятил исследованию замка, точнее, его обитаемой части. Еще в большом зале он заметил странную неприязнь между студентами разных факультетов, хотя с чем это связано, он так и не понял. Чтобы нормально функционировать в замкнутом пространстве школы, Ворону нужно было понять, что здесь творится. Нет, воровать в Хогвартсе он ничего не собирался, во всяком случае, пока, но неявное ощущение вражды между учащимися заставляло его чувствовать себя неуютно. А это, в свою очередь, не давало сосредоточиться. Во время перемены он забрел в туалет и долго изучал свое отражение в зеркале. Ребенок, которым он сейчас являлся, не был классическим красавчиком, но огромные черные глаза под густыми, прямо-таки девичьими ресницами могли при умелом использовании произвести впечатление на кого угодно. Северус пользоваться этим своим преимуществом явно не умел, а вот Ворон, жизнь и благополучие которого часто зависели от того, Сможет ли он втереться в доверие к самым разным людям, сумел в первый же день извлечь из своей довольно милой внешности максимум преимуществ. Первое, что он сделал, это подкорректировал ее так, чтобы довершить задуманный им образ. С немного потрепанной мантией он сделать ничего не мог, как из-за отсутствия наличных средств, так и из-за невозможности покинуть замок. Так что ворон вытащил из кармана мантии довольно острый нож, который чисто машинально сунул в карман, выходя из класса зельеварения, и принялся менять прическу. Конечно, ничего похожего на аккуратную стрижку, которую поддерживал мастер Ливьер из гильдии цирюльников, изобразить бы не получилось, но ворону этого и не нужно было. Во время занятий он обратил внимание на то, что Поттер, тот самый мальчишка из поезда, неосознанно использовал прием, который сам ворон хотел воспроизвести намеренно. Джеймс Поттер постоянно пытался взлохматить свою шевелюру, из-за чего его лицо приобретало трогательное выражение. На то, чтобы как попало обрезать довольно длинные тонкие волосы, у Валета ушло 15 минут, после чего он засунул голову под кран, а когда волосы высохли, еще раз посмотрел на свою растрепанную прическу. Одобрительно кивнув, он снял галстук и поправил сумку на плече таким образом, чтобы эмблема факультета на мантии была закрыта, и отправился исследовать замок. Для начала его интересовали помещения других факультетов. Простейшим способом посмотреть, как живут остальные, было смешаться с толпой и пройти вместе со всеми. Именно так ворон посетил гостиные Хаффлпаффа и Равенкла. Осмотревшись, Валет успел выскользнуть с территории факультетов до того момента, как на незнакомого первокурсника обратят внимание. Все это он проделал во время обеденного перерыва, после которого в расписании стояли чары. Во время зельеварения ворон был предельно сосредоточен. Выполнив свое задание с максимальной точностью, он умудрился заработать 10 баллов. Однако что-то в приготовлении зелья не давало ему покоя, словно то, что они сделали, было не готово, как будто он забыл добавить что-то важное. Ушел он с занятия задумчивым и неудовлетворенным. Следующим уроком стояла история магии. Еще ни разу профессора Бинса не слушали так внимательно, тщательно записывая каждое слово. На чарах ворон наконец-то понял, для чего ему нужна палочка. Точнее, он перебил профессора Флитвика на середине его лекции, задав интересующий его вопрос. «Извините, профессор, но не могли бы вы объяснить, каким именно образом волшебная палочка участвует в преобразованиях?» Флитвик поперхнулся и уставился на серьезного первокурсника. «Что именно вы хотите узнать, мистер Снейп? Вы сказали, что для того, чтобы использовать Вингардиум Левиаса, необходимо слово заклинание и жест». Ворон очень точно воспроизвел движение, показанное профессором. А какое отношение ко всему этому имеет палочка? Палочка как раз и преобразует все исходники в конечный вариант, неуверенно произнес Флитвик. Не понял, покачал головой ворон. А зачем тогда вообще нужен маг? Что значит, зачем маг? Зачем нужен маг, если палочка сама преобразует слово и жест в законченный вариант заклинания? Или я что-то не так понимаю? Раньше, например, маги использовали посохи, но они являлись именно тем, для чего предназначались, а именно, были концентраторами магической энергии и позволяли магам выполнять заклинания, на которые им просто не хватило бы собственных сил. Все это ворон успел вычитать в истории Хогвартса. Палочка, собственно, для этого и предназначена. То есть палочка нужна магу только для того, чтобы он смог выполнить заклятие, которое в обычных условиях ему не по силам, деловито уточнил ворон. Ну, грубо говоря, значит, любое заклятие достаточно сильный маг может воспроизвести и без помощи волшебной палочки, разумеется. Тогда почему вы учите нас в любом случае использовать палочку? Это же ставит нас в зависимость от нее. Мистер Снейп, Вингардиум Левиаса, ворон тщательно проговорил заклинание и выполнил плавный жест рукой, направляя в сторону лежащего на столе пера теплую волну заклятия, возникшего где-то в кончиках пальцев. Перо оторвалось от поверхности стола и на несколько секунд зависло в воздухе. Удержать его было гораздо сложнее, чем когда Валет использовал палочку, но то, что заклятие вообще получилось, заставило ворона кивнуть головой. «Нужно сегодня же проверить свои каналы и резерв, что-то не хочется мне зависеть от палочки. Она может сломаться, потеряться, да ее могут просто украсть», — мрачно подумал ворон, убирая палочку в сумку. Профессор Флитвик с минуту молча смотрел на слизеринца, а когда прозвучал колокол, распустил класс, попросив Снейпа остаться. «Мистер Снейп, вы первый на моей памяти ученик, который не пытается идти по более легкому пути, я могу предложить вам позаниматься дополнительно. В беспалочковых вариантах существуют некоторые особенности, в частности, в жестах. Так что, если вас это заинтересует, благодарю, профессор Ворон немного растерялся, но упускать такой шанс было глупо. Тогда как насчет 5 часов в понедельник и четверг, сегодня у нас четверг, позанимаемся до ужина, а там посмотрим. А сейчас идите, отдохните. Ворон кивнул и вышел в коридор, столкнувшись с Лили Эванс. Профессор тебя не наказал, ты зачем начал спорить? Я не спорил с ним. Ворон двинулся по коридору, размышляя о том, как бы попасть в гостиную Гриффиндора. И нет, меня не наказали, хотя, дополнительные занятия, это как посмотреть, может, действительно наказали. Лили, а где вы расположились? Я имею в виду гостиную твоего факультета. Не знаю, можно ли показывать тебе вход, ты же не с Гриффиндора, нерешительно пробормотала Лили. Брось, Ворон улыбнулся и лукаво взглянул из-под щелки. Все равно пароли постоянно меняются. Да, наверное, Лили двинулась к лестнице. А что с твоими волосами? Обрезал, честно признался Ворон. Они мне мешали. Гостиная встретила Валета и Эван с теснотой, невероятным гамом и бьющим в глаза алым цветом. Ворон прямо на пороге почувствовал, что у него начинается мигрень. А что здесь делает этот змееныш? Печально знакомый голос вывел Ворона из ступора. Змееныш провожал девочку, бросил он Поттеру. А сейчас он уходит, не беспокойся. И Ворон выскочил из портрета, заменяющего гриффиндорцам дверь. Оставалось 1.5 часа до времени, назначенного ему профессором Флитвиком. Он решил спуститься в подземелье и оставить там вещи, чтобы не таскаться с сумкой по всему замку. Когда он вышел из спальни в гостиную, то столкнулся с Люциусом Малфоем. Ну и что, узнал, почему так распределяют учеников Хогвартса? Не удержался от шпильки староста. Ворон остановился и начал задумчиво рассматривать возвышающегося над ним Малфоя. Ему очень сильно захотелось поиздеваться над этим лощеным аристократом. Время у него было, поэтому Валет сел на диван и, скорчив несчастную мордочку, кивнул. Да, кажется, я понял. Все, как везде, решают деньги. Что? Люциус уставился на мальчишку. Скорее всего, но это мое личное мнение, до того, как происходит распределение, родители или опекуны в письменном виде заявляют, где именно они хотят видеть своих детей, и соответственно оплачивают выбранный факультет, а шляпа всего лишь озвучивает в торжественной обстановке заранее распределенные места. И теперь я даже не знаю, смогу ли столько лет учиться на Слизерине, а вдруг родители не потянут оплату? Ворон демонстративно одернул свою старенькую мантию. «Снейп, ты с ума сошел?» Люциус лихорадочно решал, что ему делать, и поможет ли молоденькая целительница, которая была представлена старостом накануне. «Признайся, перед распределением первокурсников бывает еще перераспределение тех, чьи родители внезапно разорились или, наоборот, разбогатели. Может, мне нужно привыкать к мысли, что я здесь только временно. Я не понимаю, откуда тебе в голову вообще приходят подобные мысли. Нет, ну, ты меня успокоил. Я очень сложно привыкаю к новым местам. А ты что, думаешь, что дело совсем не в деньгах? Я вот могу с полной уверенностью заявить, что самый дорогой факультет – Хаффлпафф. Посуди сам, их никто никогда не трогает. Их помещение находится в самом защищенном месте замка, в центре. В распоряжении студентов Хаффлпаффа весь обслуживающий персонал Хогвартса. Кстати, а ты в курсе, что эти ребята живут рядом с кухней? Их декан напоминает наседку, которая за своих цыпляточек порвет любого. А определение личностных особенностей придумано специально, чтобы другие сильно не завидовали. Снейп, что, сложно поверить, что твоим родителям не хватило денег на столь комфортный факультет для своего ребенка. Могу тебе подсластить горькое зелье правды. Слизерин идет на 2-м месте. Смотри, Ворон обвел рукой изысканный интерьер гостиной. Красиво, дорого, но мы живем в подвале. Так что нашим предкам просто не хватило денег, чтобы обеспечить нам более комфортное существование. Снейп, Люциусу хотелось только одного, чтобы мальчишка, наконец, заткнулся, но тот делать этого не собирался. Да не переживай, я понимаю, что это обидно, но я сам рад хотя бы тому, что попал на Слизерин. Уж не знаю, кто меня пожалел. Может, богатые родственники, которые, правда, были не настолько богаты, чтобы оплатить Хаффлпафф, а может, им просто денег было жалко. После Слизерина идет Равенкла. Строго, аскетично, и статуя посреди гостиной. Ну, и самые нищие, Гриффиндор. Там вообще ни на что денег не хватило. Тесно, шумно, а цветовое решение гостиной наталкивает на мысль, что материал для обивки по остаточному принципу распределяли, или на этом факультете готовят наемных убийц. Почему? Люциус почувствовал, что еще немного, и помощь понадобится ему. Там все алые. О каком душевном комфорте может идти речь, если тебя все время окружает алый цвет? Так что ничего удивительного, что они такие агрессивные. Откуда ты все это знаешь? Видел, ворон поднялся и подошел к камину. А то, что заходить в чужие гостиные не принято, это, похоже, тоже сделано специально, чтобы никто не знал, как все устроено на других факультетах. Исключает зависть и, как следствие, еще большую агрессию друг к другу. Валет достал из кармана сверток, в который тщательно собрал свои остриженные волосы, и бросил его в огонь. Дождался, когда от свертка останется только горстка пепла, и вышел из гостиной. Староста остался сидеть в кресле, уставившись в одну точку. Глава 4. Оставшееся до ужина время ворон провел в кабинете профессора Флитвика. Еще раз, Северус, маленький профессор указал рукой на перо. Мы целый вечер отрабатываем одно и то же заклятие. Ворон недовольно посмотрел на наставника. И мы продолжим делать это в нашу следующую встречу. Флитвик внимательно смотрел на зависшее в воздухе перо. Дело ведь не в самом заклятии, а в принципе бесполочковой магии. Не понимаю, ворон аккуратно вернул перо на парту. Почему именно бесполочковая, если эта магия как раз обычная? Не отвлекайся, вздохнул Флитвик. Так принято. Это всего лишь общепринятые понятия, которые редко несут смысловую нагрузку. Ответь мне лучше, ты почему на мой факультет не попал? Ворон пожал плечами. Ладно, на сегодня достаточно. Пойдем, поужинаем. Тебе еще домашнее задание делать. Профессор, мне сегодня на зельях показалось, что рецепт немножко неправильный. Что, наверное, можно было сделать лучше. Поговори с профессором Слакхарном. Такими предчувствиями обычно не пренебрегают. Законы магии чудные и многообразны, и даже мы, ваши преподаватели, не постигли всех азов, не говоря уж о чем-то более глубоком. Все это профессор говорил, пока они шли к большому залу. Подойдя к своему столу, ворон заметил, что представители его факультета не поглощают пищу, а мрачно смотрят на преподавательский стол. Что случилось? Что я пропустил? Мелькнуло в голове у Валета, и он обратился к сидящему рядом с ним Мальсиберу. Почему у всех такие лица? Что произошло? Да слухи какие-то странные. Мальсибер ковырялся в тарелке. Люциус попытался их опровергнуть, а в итоге некоторые старосты оказались в кабинете директора. Что за слухи? Ворон почувствовал, что проголодался, и принялся накладывать еду к себе на тарелку. Что вроде бы при распределении на самом деле принимается решение о том, кто в какое общежитие попадет, а так как места ограничены, то происходит оплата по степени комфортности. Ворон закашлялся и с ужасом посмотрел на преподавательский стол. Он совершенно не хотел, чтобы дело заходило так далеко. Он всего лишь подшутил над старостой и не думал, что его шутка может покинуть пределы гостиной Слизерина. «Демиург, я же пошутил», – пробормотал прокашлившийся ворон и вслух спросил. «И что сделал Люциус? Он что, поверил в эти слухи?» «Нет, разумеется, но сомнения возникли». Дальше ворон слушал и не знал, как реагировать, истерически захохотать или разрыдаться. А произошло вот что. Люциус Малфой некоторое время сидел, задумчиво глядя на огонь в камине, затем тряхнул блондинистой шевелюрой со словами «Этого не может быть», вышел из гостиной. Постояв некоторое время в коридоре, он направился искать старосту Хаффлпаффа. В библиотеке он долго разглядывал Ирвина Подмора, как назло, оказавшегося единственным сыном владельца компании Подмарыко, изготавливающей элитные спортивные метлы. Растерявшийся Малфой не придумал ничего лучшего, как задать интересующий его вопрос в лоб, на что получил недоуменный взгляд и совет обратиться к колдомедику. Ирвин, тем не менее, нахмурился, задумался и предложил сравнить гостиные двух факультетов. Старосты начали осмотр с гостиной Слизерина, а затем переместились в гостиную Хаффлпаффа. Люциус стоял посреди теплого, уютного, светлого помещения и все больше убеждался, что в этом слухе есть зерно истины. Добил его появившийся домовик, который с улыбкой поинтересовался, не нужно ли чего-нибудь молодым господам. Ирвин робко намекнул сверлящему его тяжелым взглядом Люциусу, что рядом кухня, и незанятые домовики часто забегают в гостиную его факультета, чтобы без работы не сидеть. Люциус только зарычал в ответ на эту попытку хоть как-то объяснить данный феномен. Подумав, старосты переглянулись и бросились в кабинет директора, пароль от которого у старост всегда был на всякий случай. Что произошло в кабинете директора, Мальсибер не знал, но вот то, что блуждание по Хогвартсу двух старост привлекло нездоровое внимание других представителей их, да и не только их факультетов, было абсолютно точно. В итоге требовать объяснений у деканов и самого директора отправились практически все шести-семикурсники. В блаженном неведении о бурлящих в школе страстях пребывал один Гриффиндор, да еще декан Равинкла, который назначил какому-то неудачнику отработку. По мере того, как Мальсибер говорил, Ворон становился все грустнее и грустнее. Он представил себе, что с ним могут сделать, если до кого-нибудь дойдет источник этих слухов. На воображение Валет никогда не жаловался, поэтому первым его желанием было бежать. Но он все еще не знал, где оказался, к тому же только начал изучать магию и не хотел терять место в школе из-за подобной глупости. «Ерунда», — неуверенно пробормотал Ворон. «Все успокоятся и забудутся, это же всего лишь недоразумение. И вообще, просто так, не дамся. Я только одного не могу понять», — продолжал шептать Мальсибер. «А как в таком случае Поттер, да и Лонгботтом оказались в Гриффиндоре? Их родители далеко не бедные, могли бы позволить для своих детей и лучшего. Видимо, баловать не хотели», — процедил Ворон. «Чтобы не зазнавались, выросли в лишениях, зато самостоятельными, а то они, поди, без посторонней помощи шнурки на ботинках завязывать не умеют». «Все возможно», — задумался Мальсибер. «Отец Фрэнка довольно крутым нравом отличается, да и мать тоже. Но как тогда получается, что некоторые сироты, за которых просто некому платить, или к нам, или на Хаффлпафф попадают? Что это за благотворительность?» «Вот именно, благотворительность», — Ворон внезапно развеселился. Ему стало действительно интересно, к чему может в итоге привести его невинная шутка. «Сирот, их мало, Рейнард, а вот налогов много. Да на каждого обеспеченного человека не хватит сирот, чтобы обучение им оплатить и тем самым от налогов уйти. За сирот, наверное, борьба идет. Вот живешь, живешь так, в сказки веришь, а потом раз, и такие подробности узнаешь, причем совершенно случайно. А хаффлпаффцы-то каковы, а? Всегда их жалел». «А с чего ты их жалел-то?» Ворон удивленно посмотрел на соседа. «Ну как же, они же умом вроде не блещут, так нам всегда говорили». «А вот это чушь полнейшая», — фыркнул Ворон. «Программа обучения одинакова для всех. Ты много слышал об отчисленных за неуспеваемость хаффлпаффцах? На совах и жабах никого не спрашивают, на каком факультете студент учится. Все скопом экзамены сдают специально приезжающей независимой комиссии». «Откуда ты знаешь?» Настала очередь Мальсибера удивляться. «Мне профессор Флитвик рассказал». «Когда?» «Да я и есть тот самый неудачник, который умудрился отработку получить». Внезапно Ворон понял, что такого алиби, как сейчас, у него не было никогда. Пока начиналась вся эта неразбериха со старостами и директором, он отрабатывал в 157-й раз бесполочковую Вингардиум Левиасу. «Так ты слышал о не сдавших экзамен хаффлпаффцах?» «Нет», — Мальсибер поджал свои и так тонкие губы. Если он и хотел что-то добавить, то не успел, потому что со своего кресла трона поднялся директор Дамблдор. «Как я вижу, многим студентам кусок не идет в горло», — начал директор. «Пока вы все собрались здесь, я постараюсь раз и навсегда закрыть эту странную тему, которая поднялась сегодня. Я не знаю, кто запустил этот слух, но я уверяю вас всех, дорогие мои, это неправда. Распределение никогда не зависело ни от чего другого, только от решения шляпы. Никто не мог повлиять на окончательное решение этого артефакта, и уж тем более, такие вещи, как деньги, шляпа никогда во внимание не принимала». Ворон схватился за голову. Если директор задался целью донести слухи до тех, кто еще был не в курсе происходящего, и укрепить в своих подозрениях сомневающихся, он не мог придумать более качественного способа. До пребывающих в неведении гриффиндорцев начало доходить, что что-то произошло. Они удивленно смотрели на директора и на столы других факультетов, за которыми нарастал гул недовольных объяснением старшекурсников. Нахмурившийся Фрэнк Лонгботтом, староста Гриффиндора, встал и быстро подошел к Подмору. Юноши склонили головы и принялись о чем-то тихо переговариваться. Наконец Фрэнк поднял голову. «Этого не может быть, господин директор. Хорошо, мы готовы, как обычно, поверить вам на слово, но объясните нам, почему условия проживания студентов разных факультетов так сильно отличаются? поднялся Люциус. Мистер Малфой, помещения факультетов создавались и были обустроены самими основателями. Сохранять их в том виде, в котором они существуют сейчас, дань уважения основателям и следования традициям. Судя по всему, основатель Гриффиндора заставил всех не только оставить факультет в том виде, в котором он его создал, но еще и запретил делать там маломальский ремонт, хмыкнул Ворон. Он сказал это достаточно тихо, но Фрэнк все равно услышал и метнул на наглого первогодку яростный взгляд. Дань уважения основателям, это, конечно, хорошо, поднялся со своего места Ирвин, только они этого уже не оценят, а вот ваши слова, господин директор, расходятся с делом. Вы всегда говорили, что мы все равны, что между нами не должно быть никаких распри, но как их не будет, если мы даже проживаем в настолько неравных условиях, а я верю директору Дамблдору, твердо сказал Фрэнк, раз он говорит, что никаких денег никто за наше распределение не платит, значит, так оно и есть. Лонгботтом, язвительно прервал его Люциус, так ведь за ваш львятник и так не платит, уж не знаю, по какой причине, вроде, твои родители могут себе многое позволить, а что, твоим денег не хватило, чтобы самое лучшее сыночку обеспечить. Зло прервал его Фрэнк. «Мальчики, успокойтесь», Альбус Дамблдор растерялся. Он был уверен, что это сплетня, чья-то злая шутка. Директор не мог понять, почему большинство студентов восприняли ее всерьез. Исключением стали маглорожденные студенты, которые вообще не понимали, что происходит, и только хлопали глазами, наблюдая за старостами. «А мы спокойны», повернулся к нему староста Слизерина. «Мы всего лишь просим предоставить нам доказательства того, что никакого подлога нет». Ситуация выходила из-под контроля. Почему-то студентам было до сегодняшнего дня абсолютно наплевать, где и как живут представители других факультетов, но сейчас они недоумевали, почему одни из них живут почти в роскоши, а другие – в вечном красно-золотом хаосе. «Мистер Малфой, я не могу вам предоставить доказательства того, чего нет. Тогда я напишу отцу, староста Равенкла, Майк Левески, который до этого момента молчал, поднялся со своего места. Никто не будет возражать, если я попрошу его позаботиться о создании специальной комиссии, куда будут входить представители родителей студентов всех факультетов. Разумеется, совет попечителей будет поставлен в известность и может прислать кого-нибудь от своего имени. Что происходит? Нервно спросила молодая декан Гриффиндора Минерва МакГонагалл, растерянно посмотрев на Альбуса. «Революция, Минерва», Дамблдор поправил на носу очки половинки. «Я только надеюсь, что революционно настроенная молодежь не начнет полномасштабных военных действий против преподавательского состава Хогвартса». Он обернулся ко всей еще стоящим старостам. «Хорошо, если родители соберут независимую комиссию, то мы быстро разрешим это недоразумение. Я буду рад видеть здесь бывших учеников. Надеюсь, им тоже будет приятно снова очутиться в школе». Ворон в это время крутил в руках нож. Почему-то ему не давало покоя предчувствие, что ничего с приездом комиссии не закончится, и что основные события, ради которых он, возможно, здесь оказался после своей смерти, и катализатором которых явилась его неудачная шутка, только начинаются. Глава 5. Ворон закрыл книгу и потянулся. С того памятного ужина прошло уже 2 недели, но в замке до сих пор чувствовалось напряжение, хотя не все студенты поддались общему настроению. Ученикам первого и второго курсов было наплевать на перешептывания старшекурсников, их волновали другие проблемы. Например, Поттер с Блэком задались целью основательно испортить жизнь Северусу Снейпу. Ворон понятия не имел, как реагировал бы на его месте сам Северус, но он-то был гораздо старше 11 лет, и ничего, кроме раздражения, эти мальчишеские попытки у него не вызывали. «Снейп, ну что тебе от меня надо-то?» — скрипнул зубами от досады Ворон и, слегка наклонив голову на бок, начал рассматривать Джеймса. «Удивительно, ты наконец-то запомнил мое имя», — расплылся в улыбке Ворон. «Ты просто феноменален, Поттер, мало того, что нищий, так еще и тупой, очень редкое сочетание на самом деле. Что, ты хоть понимаешь, убогий, что тебе нельзя в твоем печальном положении показывать, какой ты недалекий парень? Ты же с голоду помрешь, так как совсем идиоты даже гильдии нищих не нужны. А что, у нищих есть своя гильдия», — нахмурился Блэк, внимательно наблюдающий за Вороном. Валет обругал себя последними словами. Он понятия не имел, как здесь обстоит дело с преступным миром и существуют ли гильдии вообще. То, что он находится в чужом для него мире, Ворон понял уже давно, не зря же столько времени провел в библиотеке, перемалывая гору информации и собирая данные о месте, в котором оказался. Но нужно было что-то говорить, и Валет принялся судорожно придумывать ответ. «Понятия не имею», — он прищурился. «Но даже если бы и была, то у вас просто нет шансов. А почему тебя так гильдия нищих заинтересовала? Неужели твоя самооценка настолько низка?» Молодые люди, к столу, за которым сидел Ворон, стремительно подходила мадам Пинс. «Вы же не намереваетесь затевать ссору здесь, в библиотеке?» «Ну что вы, разумеется, нет», — Ворон встал и протянул изученную книгу библиотекарю. «Я уже выяснил все, что меня интересовало. Вы даже не представляете, как я благодарен вам за помощь». Мадам Пинс некоторое время сверлила взглядом мальчишек, затем взяла книгу и улыбнулась. «Может быть, тебе еще что-нибудь нужно?» «Спасибо, но именно сейчас у меня занятие, я зайду после уроков и соображу, что конкретно мне необходимо». Ворон прошел мимо Поттера и Блэка к двери библиотеки. Следующим уроком была трансфигурация, с которой у Ворона возникли неожиданные проблемы. Как и на чарах, Валет пытался совершать все превращения, не прибегая к помощи палочки, но у него не получалось, а Минерва МакГонагаллу не спешила помочь ему. Она недоумевала, зачем мальчику вообще понадобилось усложнять себе и ей жизнь. Ворон, закусив губу, гипнотизировал взглядом спичку, которая никак не хотела становиться иголкой. Теорию он знал уже на зубок, но, скорее всего, в жесте, используемом для превращения, была изначально заложена помощь палочки. Когда прозвенел колокол, означающий окончание урока, профессор трансфигурации попросила Ворона остаться. «Мистер Снейп, а где ваша палочка?» — спросила она у хмурого первокурсника. «У меня сложилось впечатление, что у вас ее просто нет». Ворон вытащил артефакт и положил его на стол. «Почему нет? Вот она. Я не понимаю, а почему, в таком случае, вы ею не пользуетесь?» «Не хочу», — Ворон смотрел на палочку как на злейшего врага. «К палочке очень легко привыкнуть, а она не всегда может быть рядом. С таким отношением вам будет нелегко изучать трансфигурацию. Мой предмет и так достаточно сложный, даже с использованием палочки». Ворон пожал плечами и спрятал артефакт обратно в сумку. «Я могу идти, профессор?» «Идите». МакГонагаллу повернулась к своему столу и принялась разбирать пергаменты с домашними работами. Ворон вышел из кабинета и столкнулся с Лили. Девочка ничего не стала у него спрашивать, просто пошла рядом. Они молча свернули в коридор, ведущий в библиотеку, когда в затылок Ворона прилетел мячик. От неожиданности Валет не удержался на ногах и упал. Досадливо поморщившись, он быстро поднялся и развернулся к гриффиндорцам. «И почему я не удивлен? Не трогайте его!» Внезапно Лили вышла вперед и встала перед Вороном. «Что он вам сделал?» «Лили», — девочка обернулась и столкнулась с яростным взглядом черных глаз. Причем ярость предназначалась вовсе не обидчикам Ворона, а ей самой. «Отойди, но, не спорь», — рявкнул Валет и, ухватив девочку за руку, затащил ее себе за спину. «Что вам от меня нужно?» — адресовал он вопрос гриффиндорцам. «Возможно, все дело в факте твоего существования?» — поинтересовался Поттер. Ворон проследил за его взглядом. «Понятно», — мальчик начал понимать, что девочки чем-то от него отличаются. «Да тут еще и представительница собственного факультета возле слизеринца постоянно крутится. Впечатление решил произвести. Лучше бы шоколадку подарил, толку больше бы было». Ворону до такой степени надоела эта детская возня, что он даже не попытался выяснить правильность своих умозаключений. При изучении чар, фанатом которых он становился, Ворон нашел несколько полезных и нетрудных заклятий, которые сумел выучить самостоятельно, не прибегая к помощи профессора Флитвика.